Глава 30. Щедрость. Дилан. «Не буду я никого пороть», — осадил я семейную парочку. «Во-первых, что бы ты ни сказала, это произошло в состоянии аффекта», — обратился я к хлюпающей носом пигалице. «А во-вторых, никаких ругательств я не расслышал, так что будем считать, что их не было», — немного приврал я. Слова этой мелкой, что я фетишист, прочно врезались в память, но гномам это знать не обязательно. «Спасибо, Ваше Величество», — с облегчением выдохнули эти двое, склоняясь передо мной до земли. «Ваше Величество, а могу я вопрос задать?» Смахнув слезы со щек, робко заикнулась гномиха. «Задавай», — милостиво кивнул я. «А зачем вы мне булыжник на грудь положили?» — с замешательством спросила она. «Я был диким драконом, не мог разговаривать. Не знал, как дать понять, что беру это платье взаймы для феи с последующим вознаграждением. Это был намек, что верну эту вещь с камнем, вот с этим». Я взмахнул рукой, и на столе рядом с гномихой появился огромный рубин. «Это мне?» Она аж подпрыгнула от счастья и опять разрыдалась, но на этот раз от радости. «А давайте я вам еще одно платье одолжу, а?» Она вдруг принялась стаскивать с себя зеленый сарафан. Слава небесам, муж предприимчивой барышни оперативно пресек этот сеанс стриптиза. «Спасибо, но я уже могу сам намагичить любую одежду», — покачал я головой. «Ваше Величество, как заместитель старейшины, я хотел бы спросить, а будет ли какая-нибудь награда за то, что благодаря нам вы познакомились с феей и возмещение за стрижку овец?» — подал голос практичный Марон. «Будет», — улыбнулся я. «На один год, начиная с этого дня, снижаю вам налоги в королевскую казну на 50%. Может, на 70%?» — рискнул торговаться Марон. «Можно было бы и на 70%, — кивнул я и добавил. Но я прекрасно помню, как кое-кто кидался копьями в пещере, пытаясь меня убить. Да и фею вы вызвали для расправы со мной», — отметил я. Гномики престыженно притихли, виновато понурив головы. «Так что всего 50». «Справедливо», — тяжело вздохнул Марон. «Хочу предупредить, чтобы вы оставили черного тигра в покое. Иначе потом не оберетесь проблем с эльфами», — сказал я, и гномы активно закивали, делая вид, что все поняли. Я не стал уточнять, что в этой пушистой шубе бегает Тинриэль, а то его насмех поднимут и анекдоты будут слагать. Я сказал все, что хотел. У меня осталось к вам всего два вопроса. Первый, как зовут мага, давшего вам заклинание для перемещения феи из другого мира, и как его найти? Второй, где ваш старейшина? Неожиданно насторожился я, что на собрании нет предводителя гномиков, да и лысого типа с его суровым товарищем тоже не было. Мага, который дал нам заклинание, зовут Леланд. «Это очень добрый и опытный кудесник, он старый фей», — огорошил меня Марон. «Фей?» — изумился я. «Ну да», — важно кивнул Марон. «Он живет в Синей горе, той самой, что возле Жемчужной реки. Леланд скрывается от всех и называет себя затворником. Ну а мы нечаянно обнаружили, где он прячется. И с тех пор он оказывает нам маленькие магические услуги в обмен на большие свежие овощи и наше молчание». «Шантажируете его?» — вскинул я бровь. «Нет, ну что вы, Ваше Величество!» — протестующе замахал руками Марон. «Просто у нас взаимовыгодное сотрудничество». «Ясно», — скептически хмыкнул я. «А что насчет моего второго вопроса?» «Так ведь это...» — неожиданно стушевался Марон. Кинув на меня затравленный взгляд, он выдал правду, словно нырнул в бездну. «Старейшина Михай повел Люмина и Лёлика во дворец Высшего Эльфийского Совета, чтобы позвать туда Тинриэля и заставить этого эльфа, уговорить его дать доступ к артефакту правды. И как он планирует его уговаривать?» Я был заинтригован. Он хотел намекнуть Тинриэлю, что запирать беззащитную фею в одной комнате с тигром является жестоким обращением с животным. А еще его действия подпадают под статью уголовной части кодекса «Оставление в опасности». Правда, феи или тигра я не очень понял. Михай был уверен, что Тинриэлю будет проще предоставить им артефакт правды, нежели оправдываться перед народом за свои действия, отметил гном. Все осложняется тем, что Тинриэль куда-то пропал, но зато в эльфийском совете есть его заместитель, лорд Вазиэль. Уверен, Михай проявит настойчивость и будет очень убедителен, заставляя Вазиэля дать нам то, что нужно. Например, скажет, что это дело государственной важности, поскольку нужно установить факт нападения Эрниэля Дарситара на короля Дракара. Марон вжал голову в плечи, как черепашка. Гномы и эльфийка притихли, забыв, как дышать. «Ясно», — хмыкнул я. «Не удивлюсь, если Вазиэль уже позвал судью и вызвал Эрни на ковер. А Фая наверняка отправилась в эльфийский совет вместе с блондином. Даже представить страшно, что там сейчас происходит». «Богатство и процветание», — помахал я гномом рукой и быстро вышел за дверь, создавая портал.